«Клавдий, вы любите собак?» «Да», — ответил он сразу и без удивления. «А кошек?» «И кошек. А что?» «А морских свинок?» «А вот свинок не люблю. И хомяков тоже не люблю. И совершенно равнодушен к рыбкам и попугаям. Что еще?» «Я для вас кошка или все-таки хомяк? Или подопытный кролик?» В глубине души она надеялась, что он растеряется. Хотя бы на секунду смутится. Напрасно надеялась. «Ты человек. Разве я чем-то тебя оскорбил? Обошелся как с кошкой?» Ну вот, теперь ей придется оправдываться. Несправедливо обидела доброго инквизитора. Она нервно закусила губу. «Мне грустно. Я не вижу себя здесь. Нигде. Мне кажется, если я подойду к зеркалу, там отразятся комната, мои вещи, а меня не будет. Ведьма, которая работает против ведьм. Невеста без жениха. Как будто я ваша вещь, притом дешевая и уже бывшая в употреблении». «Ты мой сотрудник», — мягко сказал Клавдий. «Мой союзник, мой, если хочешь, друг». «А вот нетушки. Сотрудникам говорят правду. С друзьями с ними вообще тяжело. У меня никогда не было друзей. И у вас тоже». «Откуда ты знаешь?» Ивга опомнилась. Вечерело. Где-то далеко, наверное, в открытом ресторанчике за углом, пронзительно звенело банджо. По светло-серому, вылизанному ветром асфальту прошли красные лаковые туфли на невозможно высоких каблуках. Владелицы туфель Ивга не видела, так низко опустила повинную голову. «Ты что же, Ивга, ведьминские штучки? Тайное выковыриваешь на свет, делаешь явным?» «Это не тайное», — Ивга подняла голову. «Человек, который хоть чуть-чуть с вами пообщается, сразу поймет, что у вас не бывает друзей». «Это плохо?» «Не знаю, может быть. Но ничего не поделать». Клавдий чуть усмехнулся. «Ну-ну. Если бы ты не была ведьмой, Ивга, я сказал бы, что ты самородок, клубок интуиции. Надо полагать, я не способен ни на преданную дружбу, ни на возвышенную любовь». Ветер в лицо, чувство полета, пригибающиеся травы, лес, по вершинам которого ходят зеленые волны. По всей ее незагорелой коже волной пробежали мурашки. От макушки до пяток. Что это? Ей нравится быть ведьмой? Она отвернулась, облокотилась на чугунную ограду вокруг клумбы. «На возвышенную любовь вы способны, я знаю». «Тебе ли не знать? Ты ведь видела ту замечательную кровать, пастбище возвышенной любви». «Не ерничайте». Ей вдруг стало до слез обидно. Собственно, непонятно, чья это обида. Ивгина? Клавдия? Или той ведьмы, в чью душу она слазила сегодня без всякого на то права? «Не ерничайте. Хоть любовь-то не трогайте. Да, кровать ваша пошлая. Да, Назар меня бросил. Но любовь... Любви от этого ни холодно, ни жарко. Она не спрашивает. Ей плевать, что мы о ней думаем. Ей плевать, что нам вот именно нам ее почему-то не досталось. Но она просто есть. И мне от этого может быть чуть легче». «Ты не обучалась философии, Ивга. Иначе ты бы сказала, любовь есть объективная реальность, не зависящая от нашего субъективного восприятия». «Смейтесь. Можно даже чуть громче. Смейтесь». «Я не смеюсь. Сверхценность». «Что?» «Сверхценность. Для тебя это то, что ты называешь любовью. Для нынешних ведьм, по-видимому, матка». «А для вас это, по-видимому, сигареты. Все, я пошла». У нее хватило злости не замешкаться и не оглянуться. Солнце все опускалось, теряясь за крышами. На улице наползала тень, и рекламные вывески многочисленных летних баров оживали, открывались, как глаза ночного зверя. Банджо в ресторанчике за углом смолкла. Теперь там пел под гитару широкоплечий, неестественно голубоглазый мужчина в щегольском пиджаке и потертых джинсах. Ни на кого не глядя и ни о чем не думая, Ивга присела за ближайший столик. «Слушаю вас, девушка». Она с опозданием вспомнила, что у нее нет денег, только на мороженое. «Мороженое. Что еще?» Голубоглазый пел хорошо, что-то про весну и про дождь. «Больше ничего. Мороженое. И два коктейля. И два набора ассорти. Ты ведь по обыкновению голодная, да, Ивга?» Она содрогнулась. «Проф?» Был одет в цивильное, в какую-то цветастую рубаху и светлые штаны, и на открытой шее Ивга разглядела серебряную цепь. Наверняка пластинка, серебряное удостоверение Чугайстера, спрятанное на груди под рубашкой. «Спасибо, я ничего не хочу», — сказала она машинально. Проф улыбнулся. У него была нехорошая улыбка. У Ивги непроизвольно подтянулся живот. «Зато я хочу. Очень хочу. И уже давно». Он крутанул на ножке изящный ресторанный стул. Уселся на него верхом, положил подбородок на спинку. «Сейчас мы с тобой выпьем и спляшем. Мне надоело плясать в хороводе. Я хочу пригласить свою, персональную даму». Голубоглазый певец пел о джунглях и о звездах. Официантка принесла два высоких стакана с насыщенно-оранжевой, какой-то даже светящейся жидкостью, и два сложных сооружения из маринованных овощей. Ивга смотрела, как долька лимона на тонкой стеклянной стенке ловит влажным сочным боком цветные огни, мигающие в такт прочувственной песни. Собственное лицо казалось Ивге онемевшим, омертвевшим, как маска. Кажется, она сильно побледнела. Кажется, проф с удовлетворением это отметил. «Проф, я плохо поступила, прости меня. Я не хотела тебя обижать». «Да?» «Поверь, я была не в себе». Он улыбнулся снова. «Я искал тебя в разных сомнительных местах. И не рука ли это провидение встретил в самом своем любимом кабачке? Ну, здравствуй, Ивга!» Его губы растягивались, похоже, до самых ушей, без малейшего усилия. Чугайстер шут. Такого не бывает, но вот же сидит. Ивга обернулась. С тоской всмотрелась в лица прохожих, ни одного знакомого. И Клавдий давно ушел, спустился в свой сырой подвал, где с увлечением губит скверну. Проф хрустел овощами. Подкидывал маслины и ловил их ртом. Довольно улыбался, проводил по верхней губе кончиком острого языка и хрустел дальше, пренебрегая вилкой и правилами хорошего тона, превращая трапезу в фарс одного актера. За соседними столиками хихикали. «Прости меня», — повторила Ивга беспомощно. Проф воткнул в уголки рта два луковых перышка, сделавшись похожим на вампира с зелеными клыками. Скорчил рожу, изображая монстра. За столиком справа захохотали. За столиком слева фыркнули и отвернулись. «Проф», — сказала Ивга безнадежно, — «что для тебя сверхценность? Ты получаешь удовольствие, выворачивая очередную нявку?»